Это чрезвычайно важный момент. Стратегическая ошибка 1812 года аукнулась не только в Крымской войне 1853-6 годов, но в последующем поражении России от стремительно модернизированной Японии в 1904-5 году. В свою очередь, это поражение в русско-японской войне, вкупе с бездарным вступлением и ведением Первой мировой, обрекло Россию на море крови в последующие годы. Здесь важно также отметить отношение Англии к России. В ту пору бытовала шутка. Англичане так ненавидят французов, что готовы воевать с ними до последнего русского солдата. Это лишь одно из множества проявлений английской стратегии, абсолютно аморальной с нашей точки зрения, но неизбежной на их взгляд. Когда Столетняя война завершилась изгнанием англичан из Франции, они поняли, не может один маленький остров силой контролировать весь континент. Между тем, в народной памяти еще были живы многократные завоевания острова пришельцами с континента. Последнее успешное вторжение офранцуженных норвежцев во главе с Вильхельмом Нормандским состоялось в 1066-м, и Англией в годы Столетней войны все еще правили прямые потомки Вильхельма и его ближайших сподвижников. Англичане пришли к выводу: единственный способ предотвратить дальнейшие атаки с континента — добиться, чтобы на самом континенте постоянно присутствовали 2-3 примерно равные силы, грызущиеся между собой, как раз вследствие примерного равенства и поэтому не задумывающиеся о действиях против Англии. С английской точки зрения поддержка такой беспрестанной грызни вполне оправдана, а потому моральных препятствий они не ощущают. Для нас же подобное поведение совершенно аморально, прежде всего потому, что в нашей истории практически не случалось условий, благоприятствующих ему. Врагов у нас всегда было очень много. Располагались они в основном по периметру нашей страны, так что точек соприкосновения между собой у них было куда меньше, чем с нами. Значит, и организовать значимые интриги между ними мы не могли, ибо друг от друга они могли оторвать меньше, чем от нас. Наконец, едва ли не каждый враг по отдельности оказывался куда слабее, чем наша страна, а потому можно было усмирять их по отдельности. Когда князь Святослав сообщал очередному противнику «иду на вы», это было не только благородным жестом, но еще и напоминанием. Он располагает такой силой, с какой лучше не спорить. Словом, Павел резко повернулся от Англии к Франции, даже начал подготовку грандиозного стратегического маневра — вторжения в Индию, где к тому времени английское владычество было еще недолгим, но уже неприятным. Поход русских казаков, усиленных французами, их англичане изгнали из Индии несколькими десятилетиями ранее, так что на фоне английской безжалостности французское правление успело стать предметом радужных легенд, мог сокрушить главное звено колониальной империи. Англия ответила по обыкновению «из-под тишка». В числе главных деятелей дворянского заговора, совершившегося убийством Павла, тогдашний английский посол в России. По намекам мемуаристов, он пообещал заговорщикам на случай неудачи убежище на острове. Традиция невыдачи из Лондона беглецов к тому времени уже устоялась, да и по сей день нерушима. Российским императором стал Александр I, что радикально изменило политический курс страны. В войнах 1806 и 1807 годов Россия помогала Пруссии, сражавшейся с Наполеоном. Именно тогда проявился стратегический гений Кутузова в преддверии битвы при Аустерлице. Тогдашний король Пруссии Фридрих Вильгельм III хитрил и тянул с вступлением в антифранцузскую коалицию. Ни Александр I, ни явно недалекий австрийский император Франц I не усмотрели в этом сколько-нибудь значимой угрозы. Они полагали собственные силы более чем достаточными для разгрома Франции. А вот Кутузов счел необходимой концентрацию всех возможных сил. Он настаивал либо на немедленном присоединении Пруссии к союзникам, либо на затяжке войны. Благо, на зиму можно было отступить в Чешские горы. Но Александра и Франца поддерживали самонадеянные теоретики. У нас очередной князь Долгорукий, у австрийцев генерал Вейротер. Наполеон же изобразил истощение своей армии. Он вроде бы уклонялся от соприкосновения с союзниками. Тем самым он выманил их на прямое столкновение, где был непобедим. Кутузов мог переиграть его только на высших уровнях стратегии, вне прямого контакта противников. Но монархи, его собственный и союзный, не дали ему проявить свои сильные стороны, подставив его под сильные стороны французского полководца. Маневры Наполеона оказались очередным воплощением древнего принципа «разделяй и властвуй». Прежде всего, он при Аустерлице разбил австрийские и русские войска. Затем, когда Пруссия все же вступила в войну, разгромил ее за несколько месяцев. Наконец, он навязал России договор, включающий ее в систему континентальной блокады, вопреки воле ее дворян. Наполеон и Александр заключили Тильзитский мир. Это соглашение привязало Россию, а заодно и Пруссию, к Франции. Русские присоединились к экономической блокаде Англии в 1809 году, блокаду поддержала и Австрия. Наполеон продолжил создавать единую Европу в пику Англии с явным преобладанием самой Франции, но и другие страны обрели немалые дополнительные возможности прогресса. Но Россия уже не могла участвовать в этом единстве. Даже если сам Александр предпочел бы промышленное развитие России роли сырьевого и полуфабрикатного придатка, он не рисковал противостоять единству английских интриганов и собственных дворян, ибо знал, чем это завершилось для его отца. Столкновения с Францией оказались неизбежны, и понадобилась выработка новой военной стратегии, хотя в смысле экономическом и политическом стратегия союза с Англией против Франции была заведомо проигрышна. Это, кстати, понимали немногие, даже из умнейших, люди в самой России. В частности, Кутузов восхищался Наполеоном не столько как военным, сколько как государственным деятелем. Он даже после вторжения Наполеона рассчитывал заключить с ним перемирие на условиях восстановления довоенного положения. Кутузов видел, из какой экономической и политической трясины Наполеон вытащил Францию, и был уверен, России нужны схожие меры. Но еще находясь в фарватере французской политики, в 1808 году Россия объявила войну Англии. Александр I предложил Швеции примкнуть к антианглийской коалиции. Король Швеции Густав IV отказался, вернув при этом ранее полученный орден святого апостола Андрея Первозванного, и объяснил, что не хочет носить награду, которую русский император одарил узурпатора Наполеона в Тильзите. В ответ Александр I вторгся на территорию Финляндии, тогда фактически принадлежащей шведам. Поначалу война складывалась удачно для России. К маю 1808 года русские войска заняли город Або, тогдашнюю столицу Финляндии. Но вскоре ситуация стала меняться. Армии, растянутой по огромной территории, стало не хватать продовольствия и боеприпасов. Шведам же, напротив, удалось сконцентрироваться и ударять по русским точно и успешно. Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли, в то время генерал-лейтенанту и начальнику 6-й пехотной дивизии, приказали во главе экспедиционного корпуса выступить из России Финляндию. В июне 1808 он занял Куопио и успешно сопротивлялся штурму города. Однако вскоре Барклаю из-за болезни пришлось вернуться в Санкт-Петербург. Здесь его привлекли к работе военного совета, куда входил Александр I и его приближенные. В декабре 1808 Барклай составил и предложил государю план переброски войск в Швецию зимой по льду Ботнического залива. Операция могла совершенно изменить ход войны. Император и военный совет одобрили предложение. Наши военачальники подготовили 3 пехотных корпуса. Их возглавили Петр Иванович Багратион, Павел Андреевич Шувалов и сам Барклай. Корпусу Барклая предстоял 100-километровый путь по льду залива от города Васа до Умяо. В марте 1809 солдаты прошли по ледяным торосам сквозь снежную пургу и разгромили противника. Шведы ушли из Умяо. Исход войны был переопределен. Только тогда Швеция убедилась, что не защищена от России ни в какое время года, и решила больше с Россией не воевать. Кстати, для Швеции это решение оказалось стратегически невероятно выигрышным. Нынешние историки изрядно ругают Александра за то, что тот, окончательно отобрав Финляндию у Швеции, даровал ей широчайшие права. Фактически Финляндию не связывало с Россией ничто, кроме единого монарха обоих престолов, великого князя финляндского и императора российского. Впоследствии это создало множество правовых осложнений, а ими потом воспользовались как почвой для политического раскола. Но в тот момент действовать иначе означало создать очаг недовольства в завоеванной провинции. Не завоевывать же ее было нельзя. Без окончательного занятия Финляндии невозможно предотвратить дальнейшее вторжение шведов. В свете тогдашних политических обстоятельств это было бесспорно разумное и оправданное решение, даже при том, что оно впоследствии обернулось конфликтом с финнами. Но такой ценой был снят более опасный для России конфликт со шведами. Это был смелый шаг. Считают, что Спиранский подтолкнул к этому Александра I. Это был блестящий креативный ход, невиданный доселе в российской истории, но стратегически верный. Этот шаг, вкупе с тонкой политикой в отношении Бернадотта, в то время наследного принца, обеспечивал безопасность Петербурга, сердца Российской империи. Бернадотт, как человек очень умный, писал Корф, с первого дня своего пребывания в Швеции, назвав себя настоящим гражданином Севера, хорошо оценил существовавшее там положение вещей, то есть, с одной стороны, великое значение для Швеции союза с Англией, а с другой – возможность залечить финляндскую рану приобретением Норвегии. Наполеон, между тем, все еще находился под влиянием ошибочного расчета, что стоит ему захотеть, и Швеция, как один человек, поднимется против России для обратного завоевания Финляндии. Он знал о существовании шведской партии, еще жившей надеждой на возвращение Финляндии, но сильно ошибался в оценке ее значения. Другой ошибкой его были расчеты, положенные на Бернадотта. Последний, впрочем, клялся и французскому уполномоченному в Стокгольме, что закроет шведские порты для английских товаров, и даже намекал на возможность действий против России. И все это происходило одновременно с секретными переговорами с Чернышовым. Для Бернадотта это было, однако, только политической диверсией, обманувшей Наполеона. Наследный принц строил свои планы в другом направлении. Все его расчеты были основаны на приобретении Норвегии, в чем, он уверен был, поможет ему Александр. Александр вернулся в Петербург вполне довольный результатами своего путешествия. Он имел действительно полное право быть удовлетворенным. Плоды его северной политики были уже налицо. Свидание в Або и последнее путешествие по Финляндии поставили точку над этой политикой. Финлянцы были друзьями России, Швеция же союзницей. Александр справедливо мог гордиться результатами своего дела. Россия же должна быть благодарна ему за нее. Она является одной из светлых страничек этого царствования. За успешные боевые действия Багратиона и Барклая произвели в генералы от инфантерии. Барклая удостоили ордена святого благоверного князя Александра Невского и поставили главнокомандующим русской армией в Финляндии и генерал-губернатором Финляндии. Он был прекрасным организатором и держал в порядке как армию в частности, так и присоединенные территории вообще. И опыт управления сложным и большим регионом, где никто не хотел подчиняться русским, оказался очень важным для дальнейшей карьеры Барклая. Меж тем отношения между Россией и Францией снова изменились. В том же 1808 году от имени Наполеона император Александр I получил предложение о браке Наполеона с его сестрой, великой княжной Екатериной Павловной, и не дал своего согласия. В 1810 Наполеон посватался к другой сестре Александра, 14-летней великой княжне Анне Павловне, впоследствии королеве Нидерландов, и снова получил отказ. После этого Александр I подписал положение о нейтральной торговле, фактически сводившее на нет континентальную блокаду. В 1810-м Наполеон женился на Марии Луизе Австрийской, дочери императора Австрии Франца I. По мнению известного историка Евгения Викторовича Тарле, австрийский брак для Наполеона был крупнейшим обеспечением тыла в случае, если придется снова воевать с Россией. В 1810 году Барклая назначили военным министром. Барклай де Толли остро чувствовал приближение войны с Наполеоном. Как пишет Тарле, в дипломатических кругах того времени вовсю говорили о вторжении французов на русские территории. Наполеон ускорял свою политику движущейся границы, декретами присоединял к своей империи новые и новые страны, приближался к территории России. Времени оставалось немного, и Барклай начал преобразовывать армию. Он велел строить оборонительные сооружения на западных рубежах России, передислоцировал войска, набирал новых солдат, армия выросла почти вдвое. Военное министерство тоже было реорганизовано. За свои заслуги Барклай в сентябре 1811 года был награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира первой степени. Целых два великих русских стратега, Кутузов и Барклай де Толли, начали побеждать Наполеона задолго до того, как он вторгся в Россию. Екатерина Великая, значительно превосходящая по интеллекту всех своих потомков, заметила именно стратегический талант Кутузова и направила его в помощь Суворову, не любившему дипломатии как раз в силу блистательности своего военного дарования. Кутузов в высшей степени успешно вел переговоры и с крымскими татарами, и с их турецким сюзереном. Он политически обустроил Крым, завоеванный открытой русской силой. Кстати, через два с лишним века России вновь понадобилось подобное обустройство, на сей раз в Чечне, и первые результаты все еще остаются предметом жестоких споров. Александр, естественно, не любил Кутузова и за точность его предсказания хода Аустерлицкого сражения, где сам Кутузов оказался вынужден следовать прямым приказам императора, и приказы оказались проигрышны, и за его популярность в войсках и народе. Но ему пришлось использовать талант Кутузова на юге. Там Прозоровский и затем Каменский вели очередную войну с Турцией так бездарно, что могли вовсе проиграть. Между тем вторжение Наполеона уже назрело и могло произойти со дня на день. Нужно было срочно высвободить Дунайскую армию России. Вдобавок Наполеон вел с турками переговоры о коалиции. Был возможен двойной удар. Турки с юга, французы с запада. Кутузов должен принудить агрессора к миру так быстро и убедительно, чтобы исключить всякое желание реванша. Вдобавок и Турция в целом, и молдавский театр боевых действий были насыщены французскими шпионами. Наполеон располагал громадным потоком сведений, но Кутузов из сравнительно скромного потока своих данных извлекал куда больше Наполеона. Заодно он обеспечил сохранение живой силы, например, проигнорировал начисто оторванный от реальности рескрипт Александра об одновременном ударе по Царьграду с моря и суши. Зато тактические поражения туркам он наносил непрерывно, параллельно переговорам. В конце концов, он убедил турок, если они не подпишут мирный договор, то Россия все равно будет бить их параллельно с возможным вторжением Наполеона. Если даже Наполеон разгромит Россию, то дальнейшая экспансия вынудит его самого бить турок. Если же Александр и Наполеон заключат мир, Турция и подавно будет принесена в жертву. Убедившись в отсутствии выигрышных для себя вариантов, турки заключили мир и в ходе наполеоновского вторжения остались нейтральны. Многие в России ожидали много более выгодных для России условий мира с турками. Кутузов выжил из турок далеко не все. Но выжимать пришлось бы долго, упорно, и не исключено, что боевые действия могли бы еще и возобновиться. Русские победили бы, но растратили бы драгоценные силы и время. А столкновение с Наполеоном неумолимо приближалось, поэтому Кутузов делал ставку на максимально скорое выключение потенциального союзника французов в будущей войне. Это и есть стратегия, где Михаил Илларионович двумя руками, военной и дипломатической, начал ковать победу над Наполеоном еще до начала войны с ним. Барклай же исключил из будущей войны Швецию и Финляндию. Два великих стратега выключали фланговые угрозы потенциальных союзников Наполеона. В итоге Наполеону пришлось двигаться по самому предсказуемому и давно уже самому защищенному пути. Стратегически сам выбор маршрута был заведомо худшим, но единственно возможным. Между делом заметим, все российские пространства делали завоевателем то же, что и многолюдность Китая. Последний переваривал противника своей численностью, а Россия – пространствами. Именно Барклай определил основную стратегическую идею борьбы с Наполеоном. Он считал, когда французы перейдут границу, русским следует уклоняться от генерального приграничного сражения, а вместо этого истощать силы французов короткими стычками с легкими войсками, перерезать линии снабжения войск противника, растягивая его коммуникации, активно отступать, пока не прибудут резервы, способные резко изменить расстановку сил. Так скифы измотали персидского царя Дария I, выступившего против них в 513 году. Современник Барклая и других героев войны 18 года князь Голицын Николай Сергеевич 1809-1892 годы, крупный военный историк, генерал от инфантерии, в своем труде так описывал ход войны скифов и персов. Геродот изображает скифов народом диким и свирепым, а все прочие древние писатели народом многочисленным, воинственным, отменно храбрым, славившимся искусством в наездничестве и меткую стрельбою из луков. Войска их состояли почти исключительно из конницы, легкой, живой и проворной. Войны их заключались в быстрых, стремительных набегах и действиях малой войны. Разграбив и разорив земли неприятельские, они столь же быстро возвращались в глубину своих обширных степей. В настоящем случае действия их против Дария были особенно замечательны. По мере движения Дария во внутренность их страны, они постоянно уклонялись от него с фронта, но беспрестанно тревожили его с флангов и тыла, разоряя край и засыпая колодцы и ключи на пути следования персов. Но при этом они не разоряли края совершенно. дабы тем не принудить персов слишком скоро к отступлению, а оставляли часть произведений земли и запасов для того, чтобы завлечь персов далее во внутренней страны и тем более ослабить, утомить и легче одолеть их. Сверх того, дабы развлекать внимание и силы персов и оставлять последних в неизвестности о том, где именно находились их главные силы, они разделялись обыкновенно на три части и отступали в трех различных направлениях с фронта и обоих флангов, равно и в те части страны, жители которых не хотели или еще не решались заодно с ними действовать против персов, и таким образом и их также против воли принуждали вооружаться на защиту земель своих. Следствием такого рода действий их было то, что Дарий никогда не мог настигнуть их, не знал, где находятся главные силы, и тщетно надеялся принудить их к бою, а войско его утомилось, терпело крайний недостаток в продовольствии, понесло большой урон, и, наконец, Дарий был вынужден искать спасения в отступлении к Истру. Тогда скифы окружили его войско, начали его тревожить беспрестанными сильными нападениями со всех сторон и едва не отрезали ему отступление через Истр. Пробыв в скифской пустыне более 70 дней, Дарий потерял в продолжении этого времени до 80 тысяч человек. Поход против скифов едва не кончился совершенною гибелью персидского войска, во-первых, потому что Дарий предпринял его, не зная ни скифов, ни страны их, и не разведав о них заблаговременно, и не принял необходимых мер предосторожности касательно продовольствования своего войска и обеспечения его сообщений, а в особенности вследствие искусных действий скифов, действительно заслуживающих особенно внимания. Именно скифам наследуют Барклай и Кутузов. В марте 1812 года Барклаю приказали сдать военное министерство своему заместителю Алексею Ивановичу Горчакову и возглавить первую западную армию, крупнейшая из русских военных подразделений. Известный русский историк, политико-исследователь Сергей Петрович Мельгунов говорит о русском обществе того времени вещи страшные и беспощадные. Прежде всего было забыто мудрое правило, что войну надо начинать с брюха. Престарелый фельдмаршал Каменский, не найдя ни боевых, ни съестных припасов, ни госпиталей, в отчаянии даже покинул армию. Таким безотрадным казалось ему положение вещей. Интендантские хищения, о которых рассказывает декабрист князь Сергей Григорьевич Волконский, сам участник многих боевых действий, приводили к тому, что в армии отсутствовало продовольствие, люди ходили босыми. Но солдаты оставались мужественными бойцами даже в таких условиях. Русская армия с самого начала войны с Наполеоном была центром бесконечных интриг, соперничества, зависти и борьбы оскорбленного самолюбия. В этом, кажется, нет сомнений. Это единодушное показание всех современников, пишет Мельгунов. Вот что он говорит о главнокомандующем. Барклай был человеком дела. Он не разделял ни придворных вкусов, ни интересов тогдашней военщины. Образованный сам, он старался внушить подчиненным офицерам, что военное искусство — это не только изучение одного фронтового мастерства. Он боролся против господствовавшей тенденции всю науку, дисциплину и воинский порядок основывать на телесном и жестоком наказании. Знаменитый циркуляр военного министра 1810 года. И этим страшно злил Аракчеева, который укорял Барклая в малейших его погрешностях. Неожиданному возвышению Барклая завидовали, а он, холодный в обращении, замкнутый в себе, неловкий у двора, не думал снискивать к себе расположение людей, близких к государю. Барклай не был царедворцем и по внешности. Вот как рисует его Фонвизин. Со своей холодной и скромной наружностью Барклай был невзрачный немец с перебитыми в сражениях рукой и ногой, что придавало его движениям какую-то неловкость и принужденность. Уже до войны 1812 года Барклаю завидовали и ненавидели его. Но надо отдать должное императору Александру, который ценил своего военного министра и доверял ему. «Вы развязаны во всех ваших действиях», — писал он 30 июля 1812 года. И Барклай сознательно шел к поставленной цели, проявляя свою обычную работоспособность, показывая большое присутствие духа и мудрую предусмотрительность. Фонвизин. Наполеон собрал 600-тысячное войско, куда привлек армии всех покоренных стран, включая большой корпус польских добровольцев. Причем глава этого корпуса, Понятовский, доблестно утонул на глазах Наполеона в первый день войны, кинувшись вплавь на коне. Это было типично по-польски. Эффектный шаг даже в тактическом отношении, не говоря уж о стратегическом, проигрышный. Тем не менее, польские корпуса сражались очень достойно, в том числе и в жаркой во всех отношениях Испании. Кстати, об Испании. Тамошние партизанские бои изрядно потрепали армию Наполеона. Англичане успешно поддерживали партизанскую войну, благо Англия располагала на Иберийском полуострове мощнейшей базой – Португалией. Та с очень давних пор была британской союзницей по многим накопившимся историческим причинам. Англичане высадили в Португалии довольно большую армию, поэтому французы не могли использовать все свои силы в этом регионе для уничтожения партизан. Значительную группировку надо было держать и против регулярных войск. Кстати, именно линия фронта между Испанией и Португалией получила название, впоследствии неоднократно использованное в англо-американской литературе о войне – «тонкая красная линия». Англичане тогда носили красные мундиры, и группировка у них в тот момент была линейная. Итак, Наполеону пришлось снять и польский корпус, и более боеспособные корпусы в Испании. Он направил боеспособную армию в России и еще более осложнил свое положение в Испании. Утром 12 июня 1812 года наполеоновские войска переправились через Неман, фактически начав войну. Русские войска в тот момент были расположены очень неудачно. Три армии находились одна в 100, другая в 200 километрах от третьей, и у них не было единого управления. Первая и вторая западные армии, тяжело отбиваясь от противника, отступили вглубь страны, стараясь при этом объединиться. Наполеон всячески мешал этому. Сумев вывести свои войска из-под удара противника, многократно превосходящего русских по силам, Барклай и Багратион соединили армии в Смоленске. Барклай де Толли, как военный министр, возглавил объединенную армию, однако не стал оборонять Смоленск до конца, на чем настаивало большинство генералов. Он считал, время решающего сражения еще не пришло. Русские вооруженные силы продолжали отступление, изматывая противника в непрерывных столкновениях. Находясь в Смоленске, Барклай подписал несколько воззваний, призывающих все слои населения браться за оружие, создавая партизанские отряды для борьбы в тылу врага. По его приказу был создан один из первых военно-партизанских отрядов во главе с бароном Фердинандом Федоровичем Винценгероде для борьбы с противником на Петербургской дороге. Ошибочное мнение, приписывающее идею партизанской войны кому-то иному. Иноземец Барклай был первым из высших генералов, кто о том позаботился. Кстати, еще в 1808 году, во время русско-шведской войны, Барклай во время продвижения со своим корпусом в финскую провинцию Саволакс встретил мощный отпор со стороны хорошо организованных партизанских соединений. Руководил партизанским движением полковник Юхан Август Самуэлевич Сандальс, в дальнейшем генерал-фельдмаршал и наместник Норвегии, применяя как военные знания, так и чрезвычайно выгодные условия местности. Именно тогда Михаил Богданович воочию убедился в эффективности партизанской войны. Идею такой войны развивал и один из ближайших помощников Барклая, один из руководителей русской разведки, в дальнейшем военный писатель и переводчик, генерал Петр Андреевич Чуйкевич, 1783-1831 годы. Барклай обратил на него внимание, как только стал военным министром. Он искал молодых грамотных офицеров, способных к аналитическому мышлению. Министр лично предложил отставному капитану должность в возглавляемом им ведомстве. В 1810 году Чуйкевич поступил в секретную экспедицию военного министерства. Барклай создал ее для общего руководства разведывательной деятельностью против главного противника России, империи Наполеона. В архивах военного ведомства сохранилось много документов, составленных Чуйкевичем. Он готовил списки лиц, подозреваемых в шпионаже, направлял агентуру за границу, получал и обрабатывал разведывательные данные со всех концов Европы, писал аналитические записки, делал предложения об учреждении шпионств в различных пунктах, рассылал маршруты для передвижения воинским частям на западной границе. Деятельностью разведчика, видимо, были довольны. 15 сентября 1800 11-го Чуйкевич получил чин подполковника. В начале января 1812-го ему поручили составить дислокационную карту наполеоновских сил в Германии. По этой карте военный министр и император следили за передвижениями французских корпусов. Весной 1812-го Чуйкевич отправился вместе с Барклаем де Толли в город Вильно. 2 апреля подал своему начальнику докладную с соображениями о действиях, которые надо предпринять в случае вторжения в Россию Наполеона. Чуйкевич, патриотические мысли или политические военные рассуждения о предстоящей войне между Россией и Францией и предложение средств воздвигнуть в Германии инсуррекцию посредством вооруженной экспедиции. Российский архив «История Отечества» в свидетельствах и документах XVIII века. Альманах.